Была ночь. Повозка ползла по необитаемому проселку. Колеса переминали глубокий тонкий песок, глушивший одинокие шаги Джона Брауна. До сих пор Джизус Фивер подал голос только однажды, и оба раза для того, чтобы пригрозить мулу какой-то китайской казнью, посулил шкуру снять живьем или башку топором расколоть, а может быть и то, и другое. В конце концов он сдался и, по-прежнему согнувшись крючком, на своей доске уснул. — Далеко еще? — спросил один раз Джоул. Ответа не было. Намотанные на запястье вожжи болтались свободно, но умный мул тащил повозку без указчиков. Обмякший Джоул тряпичной куклой лежал на подстилке из шелухи, и ноги его свешивались с задка повозки. Лозами звездного иния проросло южное небо, и глаз его вязал в морозные узоры россыпь звезд. Тут угадываешь пиль, там невиданный цветок, там прыгнувшую кошку, там очертания головы и другие чудные картины, какие складываются из снежинок. Висела яркая, чуть красноватая луна в третьей четверти. Ночной ветер жутко колыхал шали бородатого мха на проплывавших деревьях. В бархатной мгле там и сям зажигались светляки, словно сигнали друг другу кодом. Упоенно и безмятежно слушал он отдаленный пилящий хор ночных насекомых. А потом звуки пустынной природы прорезал детский дуэт. Куда синица бедная от холода летит? Как призраки скользили они под луной по заросшей бурьяном обочине. Две девочки. Одна шла легко и плавно. Движения другой были резкие, стремительно, по-мальчишески. Ее-то он узнал. — Эй, здорово! — храбро сказал он, когда повозка поравнялась с девочками. Обе еще раньше заметили повозку и даже сбавили шаг. Тем не менее, вторая девочка как бы вздрогнула от неожиданности и вскрикнула: «Ах, боже мой!» Волосы у нее были длинные-длинные и доставали до бедер, а лицо, хоть и едва различимое, смазанное потемками, показалось Джоулу очень красивым и очень дружелюбным. «Как мило, что вы едете в ту же сторону и можете нас подвезти. Садитесь», — сказал он и подвинулся, освобождая место. — Я мисс Флорабелла Томпкинс, — объявила она, легко вспрыгнув на повозку и одергивая платье под коленями. — Ваша повозка из Скали, с Лендинга? — Ну да, это Джизус Фивер. Он спит? — Нет, просто невероятно. Она щебетала, словно подражая какой-то знакомой немолодой даме. — Залезай же, сестра, тут сколько угодно места. Сестра тащилась рядом с повозкой. — У меня пока мисс две ноги, благодарю покорно, и не такая я мальчишница, чтобы они у меня вдруг отнялись, — сказала она и выразительно подтянула шорты. — Ты садись, пожалуйста, — слабым голосом сказал Джоул, не зная, что еще сделать. Девчонка была странная, сомневаться не приходилось. — А, пустяки, — сказала Флорабелла Томпкинс, — не обращая на нее внимания. Вот это мама и называет айдобеленной дурью. Пусть себе ковыляет, сколько ее дорогой душе угодно, ее бесполезно уговаривать. Ай да Белла у нас своевольная, спроси, кого хочешь. Хе! — только и промолвила в свою защиту ай да Белла. Джоул переводил взгляд с одной на другую и, наконец, пришел к выводу, что ему больше нравится Флорабелла. Она была красивая, по крайней мере, такое ему представлялось. Но он не настолько хорошо ее разглядел, чтобы решить окончательно. Во всяком случае, сестра не была сорванцом, а к сорванцам он питал особую ненависть еще со времен Айлинотис. Айлинотис, маленькая, мясистая хулиганка из их квартала в Нью-Орлеане, имела обыкновение устроить ему засаду, сорвать с него штаны и закинуть на дерево. Тому же много лет, но до сих пор при воспоминании о ней он приходил в бешенство. Рыжая сестра Флорабеллы показалась ему второй Айлин Отис. — А у нас, знаешь, прелестный автомобиль, — сказала Флорабелла. — Зеленый «Шевроле», в него шестеро помещаются, и никто друг у дружки на коленях не сидит, и в нем настоящие занавески поднимаются и опускаются, когда дергаешь за игрушечных младенчиков. Папа выиграл этот «Шевроле» у одного человека на петушиных боях, что было с его стороны очень умно, по-моему, хотя мама другого мнения. Мама исключительно честная и петушиных боев не признает. Это я к чему говорю? Вообще-то мы к чужим не подсаживаемся, тем более к незнакомым. Конечно, Джизуса Фивера мы знаем немножко. А тебя как зовут? Джоул? А фамилия? Нокс. Ага, Джоул Нокс. Я это к тому говорю, что обыкновенно нас возит в город папа на автомобиле. Она трещала и трещала, и он с удовольствием слушал, пока не оглянулся на сестру. Ему показалось, что она смотрит на него странно. Их взгляды встретились, и луна помогла прочесть выражение, без улыбки, но с веселым интересом они словно сообщали друг другу. — А ты тоже ничего особенного. — Я один раз прищемила Эдабелле руку дверцей, — Флорабелла продолжала рассказывать об автомобиле, и теперь у нее ноготь на большом пальце совсем не растет, весь толстый и черный, а она не плакала и не злилась, очень мужественно с ее стороны. Я бы, например, не могла с таким противным и страшным. Протяни сюда руку, сестра, отстань от меня, а то сейчас протяну по такому месту, куда не ждешь. Флорабелла фыркнула и недовольно взглянула на Джоула, потому что он засмеялся. — Обращаться с Эйдабеллой как с человеком совершенно бесполезно, — зловеще произнесла она. — Любой тебе скажет. Так дерзко ведет себя. Никогда не подумаешь, что она тоже из обеспеченной семьи, правда? Джоул помалкивал, зная, что любой его ответ кому-нибудь из двоих не понравится. — Вот именно, — сказала Флорабелла, истолковав его молчание в свою пользу. — Никогда не подумаешь. А ведь мы близнецы. Родились в один день, я на 10 минут раньше, так что я старше. Нам обеим 12 лет, пошел 13-й. Флорабелла и Эйдабелла прилипает прямо в рифму. Мама считает, что очень мило, но остального Джоул не услышал. Он вдруг заметил, что Эйдабелла больше не идет за повозкой. Она осталась далеко позади и бежала, бежала, как бледный зверь по озеру Бурьяна вдоль обочины, к островку Кизила, мертвенно белевшему вдали, словно пенная полоса прибоя на черном берегу. Но прежде чем он привлек к этому внимание Флорабеллы, сестра ее скрылась среди лунных деревьев. — А она не боится в темноте? — перебил он соседку и показал туда, где скрылась Эйдабелла. — Этот ребенок ничего не боится, — последовал категорический ответ. — Ты за нее не волнуйся, она догонит нас, когда ей заблагорассудится. Но лес же... — Ну, у сестры свои фантазии, а почему спрашивать бестолку? Я тебе сказала, что мы близнецы с ней, но мама говорит, что Господь не посылает нам добра без худа. Флорабелла зевнула, откинулась назад, ее длинные волосы распались по плечам. — Никаких опасностей не признает. Мы еще маленькие были, а она уже шныряла возле скали, заглядывала в окошки. Один раз даже умудрилась разглядеть кузена Рандольфа. Она лениво протянула руку и поймала золотого светляка, мигавшего над головой. — Тебе нравится там? — Где? — В лендинге, глупый. Джоул ответил. — Может, и понравится. Я там еще не был. Лицо ее было близко, и он увидел, что ее разочаровал ответ. — А ты где живешь? Она махнула бесплотной рукой. — А, вон там, мы недалеко от лендинга, так что приходи как-нибудь в гости. Она подбросила светляка, и он повис в воздухе, как маленькая луна. Понятно, я не знала, живешь ты в лендинге или не живешь. Этих скалей никто не видит. Да там сам Господь может жить, а всем будет невдомек. Ты родственник? Но ее прервал ужасный, леденящий душу вопль и громкий треск в кромешной темноте. Из кустарника на дорогу выскочила Эйдабелла. Она махала руками и яростно завывала. — Дура несчастная! — взвизгнула ее сестра. Джоул остался нем, потому что сердце у него запрыгнуло куда-то в горло. Он обернулся посмотреть, как отнесся к этому Джизус Фивер, но старик дремал по-прежнему, и мул, как ни странно, тоже не вскинулся. «Ну, как ничего, а?» — сказала Эдабелла. «Небось, подумали, за вами сам черт гонится». «Не черт, сестра», — ответил ей Флорабелла. «Черт в тебе сидит». И Джоулу. «Она получит, когда я скажу папе. Она почему незаметно подобралась? Потому что срезала через низину, а папа ей сколько раз об этом говорил. Она все время там околачивается, ищет амбровую смолу. А когда-нибудь, попомни мои слова, мокасиновая змея отгрызет ей ногу под корень». Айдабелла вернулась с веткой кизила и теперь страстно нюхала цветы. «Меня уже кусала змея», — сказала она. «Да, это правда», — подтвердила ее сестра. «Ты бы видел ее ногу, Джоул Нокс, раздулась, как дыня, и все волосы у нее выпали. Ух, 2 месяца хворала, мы с мамой просто сбились с ног». «Хорошо еще, что не умерла», — сказал Джоул. «Умерла бы», — сказала Айдабелла, — «если б была, как ты, не знала, чем лечиться». «Да, она не растерялась», — признала Флорабелла, — «сразу кинулась в курятник, схватила петуха и разорвала. Такого кудахтанья я отродясь не слышала. Горячая куриная кровь вытягивает яд». «А тебя змея кусала, мальчик?» — поинтересовалась Айдабелла. «Нет», — ответил он, почему-то чувствуя себя виноватым. «Меня машина чуть не переехала». Айдабелла задумалась над сообщением. «Машина чуть не переехала», — повторила она, и в сиплом голосе прозвучала зависть. — Напрасно ты ей сказал, — сердито упрекнула его Флорабелла. — С нее останется, выбежит на шоссе и кинутся под колеса. Под дорогой в перелеске, позванивая галькой, журчал ручей, и раздавались возгласы невидимых лягушек. Айдабелла отщипывала лепестки кизила и роняла по дороге. Потом бросила ветку, подняла лицо к небу и сперва замурлыкала без слов, а потом запела. Когда приходит стужа и холодно снаружи, куда синица бедная от холода летит? Флорабелла подхватила песню. Летит синица птица, скорее в сарай укрыться и крылышком накрыться, от холода летит. Песня была веселая, они заводили ее снова и снова. И в конце концов Джоул присоединился к дуэту. Голоса их звучали чисто и нежно, потому что все трое были сопрано, и Флорабелла бодро бренчала на воображаемом банджо. Потом облако наползло на луну, и в черноте пение смолкло. Флорабелла спрыгнула с повозки. — Вон там наш дом! — она показала на какие-то дебри. — Не забудь, в гости приходи. — Приду! — откликнулся он, но море тьмы уже поглотило сестер. Позже мысль о них вернулась эхом, и снова ушла, оставив его с первоначальным подозрением, что они ему примерещились. Он тронул свою щеку, кукурузную шелуху, взглянул на спящего Джизуса. Старик пребывал как бы в трансе, однако тело его резиново гасило толчки повозки, и Джоул успокоился. Уздечка позвякивала. Мягкий стук копыт нагонял сон, как жужжание летней послеобеденной мухи. Звездная чаща осыпалась на него, облив огнем, ослепила и смежила ему глаза. Уткнув руки в бока, с неловко подвернутыми ногами и приоткрытым ртом, он лежал так, будто сон свалил его одним ударом. Вдруг завиднелись заборные столбы, мул оживился, припустил рысью, чуть ли не вскачь по гравийной дорожке, колеса заплевались камешками, и разбуженный тряской старик натянул вожжи. «Пру-ру-ру, Джон Браун! Пру-ру-ру!» Повозка замерла. С большой террасы по ступеням вспорхнула женщина. Бредовые белые крылья отсасывали желтый шар высоко поднятого керосинового фонаря. И Джоул, сердито уставясь на демона сна, не заметил, как женщина с любопытством склонилась над ним и при чадном керосиновом свете заглянула ему в лицо. «Падаю, падаю, падаю!» Винтовочный ствол шахты, подземный коридор,

Нет, нет. Он почувствовал себя так, словно обмочился при людях. Нет. К сожалению, у нас нет современных удобств. Рандольф против такого рода приспособлений. Но там, — она кивнула на умывальник, — в нижнем отделении для тебя стоит ночной горшок. — Да, — сказал убитый Джоул. — И электричество мы, конечно, не провели. У нас есть свечи и лампы, и те, и другие приманивают мошек. Но ты все-таки... Что ты предпочитаешь? — То, чего у вас больше, — сказал он, хотя на самом деле хотел свечи. Они напоминали о секретной девятке Сен-Дивал-Стрит, уличном клубе сыщиков, которого он был казначеем и официальным историком, и он вспомнил собрание клуба, когда в бутылках из-под кока-колы горели длинные свечи, украденные в магазине мелочей, и высший агент номер один Сэмми Силверстайн использовал старую коровью кость в качестве председательского молотка.